Глава пятая. День медленно окунался в дождливую карусель непогоды. Денис маялся от безделья в больничной столовой, мрачно взирал на нескончаемую очередь из желающих вкусить кулинарные радости от местного общепита и поминутно смотрел на часы. Местные эскулапы не пустили приехавшего практически вслед за скорой с Мамыкиным судмедэксперта. Точнее, дорогу ему преградила нянечка, махнувшая грязной тряпкой и промямлившая: «Да дайте ему хоть поблювать по-человечьи в чистоте, а то напихаете внутрь организма дряни всякой, потом клещетесь, как крысы по подвалам». Денис так и остался стоять в коридоре, потом убедился, что на помощь набежали соображающие врачи, а не только санитарка, и пошел, чтобы не слушать дикие вопли Мамыкина, который вроде и начал приходить в себя, но все еще соскальзывал с тонкой грани разума в клубящуюся жуткими образами наркотическую агонию. «Денис, здорово!» К медикаменту быстро подошел заведующий отделением, с которым Денис успел познакомиться во время своих бесконечных визитов в местный морг, где у доктора работала супруга. «Ты иди сам своего Мамыкина успокаивай. Он в себя пришел, а так как он товарищ в нормальном-то состоянии не сильно приятный, сейчас вообще хочется нарушить все данные клятвы и удавить его. У меня уже две бабы от него плачут». «Сильно его накачали?» — поднимаясь, спросил Денис. «Ну чего ты как маленький? Сейчас токсикологию сделаем, все будет понятно. Но до утра капать буду, это к гадалке не ходи». Мамыкин уже лежал в палате, его бледное лицо почти не отличалось по цвету от тусклого больничного постельного белья, разве только в щелках глаз зло сверкал острый взгляд и слышалось тихое шипение из собранных в гармошку губ. «Здорово!» — Денис взял стул и подсел поближе к кровати. «Денис, что это было?» Слабым голосом, даже не поворачивая головы, пролепетал Мамыкин. «Это что вообще такое? Я думал, у меня голова изнутри взорвется. Я мечтал о тихой работе криминалиста, а в результате попал на передовую разборок с криминалом. Не кипятись!» Успокаивающим жестом медикамент похлопал Мамыкина по плечу. «Ты лучше скажи, как они умудрились до тебя добраться? Ты хоть что-то помнишь?» «Конечно!» — с нотками раздражения еле проблеял Мамыкин. «Как мне на морду платок накинули! Потом холод дикий! Я как обезумел! Мне кажется, я даже душил кого-то!» «Соню!» — медикамент вздохнул. «Тебя в морозилку засунули, ты выбрался, но она на пути попалась». «Я живу в каком-то бреду. Что теперь будет-то?» Как-то по бабье всплакнул Мамыкин. «Я ее хоть не убил?» «Нет, они с Малининым отправились с остальными на поиски точки координат. Правда, пока не очень понимаю смысл этого путешествия». «Иди отсюда, а», — проговорил Мамыкин. «Спать буду. Весь организм надорвали, сволочи. И без того мразно себя чувствую, так еще дрянью какой-то накачали». Криминалист прикрыл глаза, а Денис потихоньку поставил стул на место и пошел на выход. Он набрал номер Малинина, но телефон был не в зоне действия сети, и сейчас медикаменту предстояла куча разнообразной рутинной работы, которую он ненавидел больше всего. А еще нужно было понять, что же означают эти рисунки на теле девушки и куда и для каких целей похитили труп первой жертвы. «Простите, а где заведующего отделением сейчас могу найти?» — спросил Денис, заглядывая в ординаторскую. «Для посещения родственников есть отдельные часы. На двери висит расписание», — буркнул неприятный тип с коротенькой, аккуратно стриженной бородой. «Он мне по-срочному». «А здесь все по-срочному. А болезнь, молодой человек, она суетности не любит. Любая болячка требует размеренности, а доктора — уважения. Так что потрудитесь выйти отсюда вон и прийти в положенное время». «Диня, ты чего здесь?» За спиной медикамента послышался знакомый голос. «Я знаешь, что спросить хотел?» Денис повернулся к подоспевшему заведующему. «Ты не знаешь, кто-нибудь в Карельске увлекается карвингом?» «Это что такое?» Быстро заваривая себе в чашке растворимый кофе, спросил мужчина. «Ну, что-то типа татуировки, только не краской, а скальпелем. Шрамы делают на теле». «Гадость какая!» — поморщился врач. «Это как же себя нужно не любить?» «Не, Он помотал головой. «Точно не знаю таких. Но поспрашиваю. Если нарою, позвоню». До полуночи Стефани, как заведенная, просматривала сотни информационных файлов, делала пометки в электронном блокноте, потом ненадолго придремала, но уже с первыми рассветными лучами, запутавшимися в непогоде, набросала несколько СМС-сообщений Даниле и Лизе, а также Игорю и Варваре. «Не спится?» В ее номере почти сразу появился Данила с собранным рюкзаком. «Да ты, я вижу, тоже наготове», — Стефани кивнула на снаряжение. «Как раз перебирал вещи. Лиза приболела?» — он махнул рукой. «Пусть выспится. Мы же вдвоем справимся». «Вполне», — отозвалась Стеф. «Жалко, только здесь с утра вообще нет никакой инфраструктуры питания. А кофе в аппарате по вкусу похож на яд», — скривилась она. «Ладно, поехали. Может, по дороге что-нибудь найдем?» Вскоре в темноте сверкнули красные лампочки фар, и внедорожник Данилы тихо скрылся в лесной чаще, что окружала с двух сторон грунтовку, ведущую к отелю. «Рассказывай, что нашла?» — спросил Данила. «Мне вчера не мог дозвониться метеоролог, но он прислал сообщение. У него есть уверенность, что Дереха, который обрушился на область, — это искусственный шторм». «В смысле?» — нахмурился Данила. «Он утверждает, что здесь где-то есть климатическая установка, которая способна создать ураган такого масштаба». Стеф включила приложение на смартфоне и повернула экран к Даниле. «Вот это!» — она показала на графическое изображение колец бури. «Природный, или, как говорит наш ученый муж, разумный ураган. А это!» — она переключила сообщение. «Как раз искусственный. То есть воронки с максимальной скоростью крутятся в другую сторону, в отличие от природных». «Стеф, я тебя умоляю, у меня черепная коробка и так забита информацией. Про скорость ветра я точно знать не хочу, по крайней мере сейчас. Так куда мы едем?» «Если следовать логике ритуала ям, то ураган такой силы должен соответствовать началу ритуала. Но при погодных условиях данной области, да и в принципе всего северо-запада, ждать милости от природы не приходится», — Стеф улыбнулась. «Чтобы здесь закрутилось Дереха, нужно просто поменять климат». «И?» — выворачивая на трассу, проговорил Данила. «Но люди, слепо идущие за ритуалом, не поверят, если им скажут, что вчерашний небольшой дождь, слабые порывы ветра и есть начало пути. Поэтому бросайте свои дома, а в отдельных случаях жизни, и давайте, братья, начнем наш поход к свободе ям, ну или чего они еще там хотят», — покачала головой Стеф. «Вот для этого, видимо, и запустили Дереха. Я считаю, что нам нужно найти климатическую установку, потому что баловство с погодой до добра не доведет, но и оттуда можно будет ухватить хоть какую-то нить и попытаться размотать этот клубок». «А где искать? Есть мысли?» «Так как ритуальность превалирует, то при установке климатической машины необходимо было соблюсти несколько условий. Жертвенность для своеобразного освещения места, символизм, ну и подходящий географический объект». «Ну и, наверное, чтобы никто не заметил». «Я бы не сказала, что такая климатическая установка очень большая. Она размером с небольшую электростанцию». «И где будем искать?» «Я бы сначала хотела осмотреться на месте происшествия, где сейчас был найден труп с цифрой 1», — она помолчала. «Мы как раз доедем туда, когда будет уже относительно светло». «Меня очень смущает, что цифра 1 сдвинута». «Думаешь, что она не первая?» «Вполне возможно. Может, конечно, в этой ритуальной серии и первая жертва, но...» Данила помолчал, подбирая слова. «Но порядковый номер у нее другой». «Да. И это очень символично, когда вместе с предвестником начала ритуала, то есть вместе с ураганом, появляется последняя, 15-я жертва». «А как быть с другой девушкой? С живой?» «Не знаю. Нужно думать». «Но это однозначно не стихийные события», — пожала плечами Стеф. «Ладно, на месте разберемся». Варвара, с самого утра ожидавшая вестей от Малинина, уже начала заметно нервничать. Она уже который раз набирала номера телефонов, но только к полудню смогла дозвониться до Дениса. «Куда вы все провалились-то?» — рявкнула девушка, но сразу же смешалась. «Варя, ты чего?» «Денис, что у вас там происходит? Где Малинин? Мы полдня сидим и ничего не делаем. Может, конечно, ребятам так нравится проводить время, у них там полным ходом какие-то изыскания, но у меня другая работа». «Варвара, в себя приди. Выехал к вам еще с вечера, Малинин. Должен был уже до места добраться. Сейчас попробую дозвониться до провожатого. Мечина повесила трубку, несколько минут созерцала природную гармонию за окнами отеля, потом решительно встала и пошла в номер к Стеф. «Стефани!» Девушка постучала, но ей никто не ответил. Номер Данила тоже оказался заперт. Варя быстро спустилась к стойке регистрации, нашла администратора и выжидательно глянула на девушку, строчащую что-то в телефоне. «Хотели что-то?» — прикрывая показным радушием разочарованность, спросила администратор. «Мы заезжали вместе с еще тремя коллегами. Где они?» «Часа полтора назад съехали». «В смысле?» — опешила Мечина. «Ну, номера сдали, оплатили все, ваши комнаты тоже, кстати, и съехали», — терпеливо объяснила барышня. «Ничего не понимаю», — Варя потрясла головой и побежала наверх. «Игорь! Игорь!» — девушка растолкала Лашникова, мирно спавшего в своем номере. «Они уехали!» «Кто и куда?» — сонно пробормотал Игорь. «Хватит дрыхнуть! Включись уже, пожалуйста, в работу!» — крикнула Варя. «Давай, собирайся!» Мечина сгребла вещи молодого человека, бросила ему в лицо и побежала в свой номер собирать свой нехитрый скарб. Вдруг Варя остановилась и замерла. «Отлично! Они нас еще и без машины оставили!» Девушка быстро набрала номер медикамента, но связь снова работала из рук вон плохо. «Игорь, вставай!» Варя нервно дернулась, когда увидела, что Лашников до сих пор лежит в постели. «Ты понимаешь, что они нас оставили без транспорта? Что ты валяешься?» «Устал очень», — слегка улыбнулся молодой человек. «Я сегодня, по-моему, первый раз хорошо спал за долгое время». «А тебе не кажется, что в последнее время ты думаешь только о своем комфорте?» — огрызнулась девушка. «Да неужели?» — Игорь свесил ноги с кровати. «Нет, Варвара, я в последнее время все время бегаю за тобой и собираю моральные оплеухи твоего настроения. Но не смею и слова сказать в ответ, потому что ты перешла в разряд жертв и там и осталась». Лашников замолчал, потому что ему показалось, что это сказал кто-то другой. Варя остановилась на пороге номера, повернулась к молодому человеку и медленно произнесла. «Что ты сказал? Я жертва?» «Да», — выдохнул Игорь, и вдруг ему стало гораздо легче, чем в те бесконечные тягучие моменты, когда все время приходилось врать. Лашников в Варе все еще видел ту восхитительную и необыкновенную девушку, которая полностью изменила его жизнь в тот момент, когда он увидел ее на пирсе. Но Игорь прекрасно понимал, что дальше так продолжаться не может. Сейчас он ее еще любил, но вот-вот это чувство просто разобьется на куски, осядет тяжелой массой злости и гнева и перестанет жить. «Да, Игорь, я жертва. Меня похитили, накачали какой-то дрянью, и теперь я вижу какие-то кошмары, которые даже не могу объяснить!» Некрасивая гримаса гнева исказила лицо девушки. «А что сделал ты?» «Для начала я нашел тебя и спас. За что теперь ежедневно слышу оскорбления в свой адрес. Но либо ты просто меня не замечаешь», — спокойно сказал молодой человек. «Прости, но я больше не смогу валять свои чувства к тебе в грязи этих отношений». Игорь встал, подхватил полотенце и подошел к двери в душевую. «И вообще я был бы за то, чтобы тебя отстранили от расследования. Ты носишься со своими переживаниями и, на мой взгляд, совсем перестала мыслить рационально. И, кстати, рано утром ребята прислали смс-ку, что уеду чуть раньше, сделают какую-то съемку и вернутся за нами к 11 часам». «Они обязаны были нас разбудить!» — крикнула Варя. «Варя, да никто тебе ничего не обязан. Есть нормальное распределение обязанностей. У них есть свой круг задач, в которых мы с тобой не разбираемся, поэтому нам просто дали отдохнуть». Игорь грустно усмехнулся. «Я оценил, как ты пропустила мимо ушей все мои проникновенные речи про наши отношения. Варя, тебе необходимо прислушаться к окружающим и обратиться к специалисту. Тебе нельзя работать в таком состоянии. Ты пропускаешь важные вещи. Но, к сожалению, ты меня не услышишь. Как всегда». Открыв дверь в душ, Игорь плотно прикрыл створку, открутил вентиль и присел на закрытую крышку унитаза. Он долго смотрел перед собой на белый, местами пожелтевший кафельный пол, потом резко вздохнул, взлохматил волосы, скинул одежду и нырнул под ледяные струи душа. В этот момент Лашников понял, что он перешагнул ту грань, за которую вряд ли сможет вернуться. В его душе всегда будет жить любовь к светлой девушке Варе, но не к той, кем она теперь становится. А Варвара после неожиданных слов Игоря опустилась на разобранную кровать, где спал Лашников, уставилась в одну точку и непонимающе качала головой. Ей казалось, что она делает все правильно, что только она знает, куда нужно направиться, чтобы, наконец, остановились убийства и ее душу перестали рвать заусенцы страха. Каждый день она погружалась в вонючее болото своих переживаний. Когда оставалась одна, жила воспоминаниями и проживала каждую минуту, которую вспоминала заново. И услышать сейчас все сказанное Лашниковым было не просто страшно, было жутко. Он для нее был последним мостиком к нормальности, к прошлой жизни, еще не сломленный, а костлявое колено близкой смерти, приходившей к ней познакомиться в те соднящие ужасом минуты, когда она висела в пещере. Сквозь туман своих мыслей девушка услышала, что в ванной перестала шуметь вода, промокнула глаза и, медленно встав, вышла из номера Лашникова. «Это же вы из полиции!» — догнал Варвару чей-то окрик в коридоре. «Из следственного комитета», — обернулась Мечина на голос. «Что случилось?» «Да дядька там какой-то звонит», — не переставая жевать жвачку, проговорила администратор. «Чушь какую-то несет, но я решила спросить, мало ли важно, про Малинина какого-то». «Давайте трубку». «Нате», — девица протянула Варваре мобильник. «Варвара Мечина, следственный комитет. Что вы хотели?» — строго спросила Варя. С другого конца донеслась поминутно икающая и заплетающаяся речь, щедро пересыпаемая матерными словами. «Ой, девушка, ой, ее, я этот, который вез вашего Малинина и бабу с ним». Мужчина шумно вздохнул и, отогнав кого-то, кто громко разговаривал рядом, продолжал. «Они это, там остались, а я пошел к заправке, чтобы этот телефон починить и машину зарядить». Собеседник замолчал. «Не, машину починить и телефон». «Так, стоп!» — громко сказала Варя. «Где конкретно остался полковник Малинин?» Мечина быстро открыла дверь в номер Игоря и поставила вызов на громкую связь. «Но я же говорю там...» Судя по звуку, мужчина глотнул и продолжил. «Я, короче, шел по дороге. Однополчанина встретил. Ой, ее... односельчанина. Мы в школе вместе учились. Ну, короче, не совсем помню. Но я только сейчас вроде как звоню вам». «Где сейчас находитесь вы?» «В Майоровке!» Варя через плечо вопросительно посмотрела на барышню-администратора, которая нашла беседу достаточно интересной, чтобы задержаться. «Ну, 25 км где-то отсюда», — покачала она головой. «Сейчас ребята должны подъехать», — тихо добавил Игорь. «Оставайтесь на месте, мы к вам приедем примерно через минут 40». «Ой, милая девушка, вы только дядьке моему не говорите, а то он меня отлупцует!» Варвара не стала дальше слушать, отдала телефон девушке и набрала номер Стеф. «Да, Варвара, мы скоро уже приедем. Давайте быстрее, у нас ЧП. Попроси Лизу захватить что-нибудь из местного кафе, мы еще с утра не ели». «В смысле?» — нахмурилась Варя. «Она вроде с вами уехала». «Нет, ей не здоровилось, и она осталась. Постучи к ней в номер, пожалуйста», — попросила Стефани. «Иначе она не успеет собраться к нашему приезду». Варя пожала плечами, вышла в коридор и сунулась в дверь, где жили Данила и Лиза, но в эту же секунду дверь открылась, и навстречу Варе вышла какая-то женщина с большой сумкой, воззрилась на девушку и кивнула. «Утречко доброе, вы в номере прибраться хотели?» «Не стоит, я только заехала, сейчас к своим смотаюсь в деревню и потом дальше поеду, вот с утра и приберете», — скороговоркой проговорила она. «Когда вы заселились?» «Так с утра самого». Развела руками женщина, потом быстро закрыла дверь и пошла по коридору. Варя бросилась по коридору к администратору, на ходу набирая номер Стефани. «Девушка, девушка!» Добежав до стойки ресепшн, Варя стала колотить по лаковой потрескавшейся поверхности. «Чего вы орете-то так?» — спросила администратор, появляясь из бокового коридора. «Здесь же люди отдыхают!» «Вы сказали, что ребята, которые с нами приехали, ключи сдали и съехали». «Ну да». «Они же вам звонили», — закидывая в рот конфету, пожала плечами барышня. «Стоп! Уехали не все, но в номере, где жил молодой человек с девушкой, уже кто-то живет», — нервно сказала Варя. «Ну да, тетка утром заехала. Сразу после них. Там номер свежий был, я и пустила». Но девушка оттуда не съезжала, хлопнув по стойке ладонью, проговорила Варя и взглянула на открывшуюся дверь гостиницы. «Стефани, Лизы в номере нет, этот номер вообще другому человеку сдали уже». Стеф с Данилой остановились на пороге, переглянулись, и Данила бросился наверх по лестнице. «Вы куда? Там закрыто!» — в сердцах крикнула администратор. «Девушка, которая жила в том номере, сдала вам ключи и куда-то ушла?» — спросила Стеф администратора. «Не!» — та отрицательно помотала головой, и на голове барышни заскакали мелкие кудряшки. «Я поднялась по делам, увидела, что ключи в двери, заглянула, в номере пусто, вещей нет. Но вы же номер-то оплатили, я и подумала, что ключи забыли сдать». «Тебе Лиза позвонила и сказала, что не поедет с нами?» — напряженно спросила Стеф у Данилы. «Нет, она месседж прислала», — глухо ответил молодой человек и достал телефон. «Вот, мне не здоровится, я, пожалуй, еще посплю». «А она собиралась с тобой ехать? Или когда уходил, еще спала?» — спросила Варя. «Дремала. Поэтому я не пошел проверять, будить не хотел». «Камеры в гостинице есть? Как еще можно выйти из здания?» — быстро спросил Данила, глядя на сотрудницу отеля. «Ну, камеры две, что ли, есть?» — она нахмурилась. «Второй выход тоже есть, но все равно здесь надо пройти, мимо меня». «Но вы же отсюда отлучаетесь, не привязаны же к месту», — сказала Варя. «Телефон у Лизы выключен», — отрезал Данила, вытаскивая из рюкзака ноутбук и набирая номер на телефоне. «Что случилось?» — к собравшимся подошел Лашников. «Вроде Лиза пропала из гостиницы». Варя покачала головой. Данила вдруг нахмурился, присмотрелся к монитору и прочел вслух. «Данила, не ругайся, у меня возникла одна идея, и я хочу ее воплотить в жизнь. Я совсем скоро вернусь, прости, но не могла сказать раньше. Пишу тебе, чтобы ты не беспокоился». «Спасибо, теперь мы все не беспокоимся», — сквозь зубы проговорила Варя. «Что думаешь, Данила? Где она может быть?» «Но это в Лизином характере». Молодой человек бессильно опустился в кресло. «Меня такие внезапные озарения с ума сведут». «Отлично. Раз мы выяснили, что она вне опасности, то нужно срочно ехать к товарищу, который где-то вчера Малинина потерял. Он уже с утра лыка не вяжет, поэтому нужно как-то попытаться его застать трезвым. А Егоре Николаевиче никто со вчерашнего дня не слышал», — проговорила Варя. «У нас машина только моя», — Данила поднялся и огляделся. «Кому-то нужно здесь остаться, Лизу подождать. И передать ей от меня пламенный привет». «Я останусь», — вызвался Лашников. «Все передам, и мы вас здесь дождемся». Денис бродил по своему кабинету, постоянно косился на почти пустой литровый кофейник и пытался выпутаться из липкой паутины сонливости, изредка заставлял себя заняться работой, но потом снова вставал и мерил шагами пространство. Он прекрасно понимал, что сейчас необходимо было просто лечь и уснуть, чтобы хоть немного освежить мозги, иначе дальше будет только хуже, но он просто не мог заставить себя закрыть глаза. При всей своей прагматичности Денису почему-то казалось, что если он сейчас отключится, то хрупкий мостик надежды на возвращение родных просто рухнет. Денис не привык пускать в свое внутреннее пространство даже близких людей, а тем, кто его плохо знал, он всегда казался просто циничным острословом, играючи идущим по жизни. Но все было совсем не так, хотя медикаменты устраивало то, как о нем думает большинство. Не любитель шумных компаний и задушевных разговоров, Денис давно натянул искусную маску, и сейчас она очень помогала работать дальше и не отвлекаться на сочувствие или переживания. Телефонный звонок вывел его из дремотного состояния, и Денис, покосившись на незнакомый номер, буркнул. «Да». «Это врач из больницы. Мы сегодня с вами столкнулись в ординаторской». «А, помню», — недовольно проговорил Денис. «Что хотели?» «Вы у моего коллеги спрашивали про карвинг». «Было дело. Знаете что-то?» «Я, видите ли, в некотором роде эстет в отношениях, и у меня есть определенные взгляды на внешность моих визави. Я сейчас встречаюсь с тремя барышнями, и вот одна из них очень увлечена тем, чтобы видоизменять свой кожный покров. Кроме романтических встреч, я оказываю ей профессиональные услуги, потому что деятель, который, в свою очередь, помогает ей с таким занятием, не очень аккуратен». Выслушав весь набор слов, Денис спросил: «Вы можете меня с ней познакомить?» «Но я хотел бы сразу попросить вас обойтись без притязаний на ее женскую составляющую. Она мне по-своему дорога. Я, честно, именно поэтому не сразу сказал, все раздумывал. «Даю вам честное слово, что никуда притязать не буду», — зло рявкнул Денис. «Когда мы можем увидеться?» «Я сброшу вам адрес в мессенджер. Мы с ней там будем через 40 минут. Успеете?» «Да», — коротко ответил Денис и повесил трубку. «Теперь кофе — это не просто прихоть, я теперь просто обязан не спать», — резюмировал он, подставляя чашку под черную, как деготь, струю. В очередной раз, мучаясь от бессонницы, которая так и не отступала с тех пор, как китайцев пытался убить ее, девушка поднялась с кровати, стараясь не разбудить Данилу, и вышла на балкон. Она завернулась в плед, присела в стоящее здесь пластиковое кресло, всматривалась в темноту, слушала, как с небес на землю крадется тихий дождь и понемногу сливалась с окружающей ее действительностью. Лиза старалась не вспоминать события, минувшие почти год назад, но все равно израненное сознание постоянно выскакивало, надевая ужасные маски, и травило ищущую покой душу. Лиза не рассказывала о своих состояниях Даниле, в первую очередь потому, что именно с ним девушка нашла уютный, спокойный островок отношений, где можно было спрятаться от любой душевной боли. А во-вторых, перфекционизм молодого человека сразу же возвел бы вокруг Лизы непреодолимую стену заботы, выстроилась бы очередь из именитых психологов, и Лизе пришлось бы пройти еще один круг ада, вытаскивая занозы прошлой жизни. А сейчас она точно не была к этому готова. «Здравствуйте». Над ухом у Лизы прозвучал голос, и ей показалось, что от страха внутри остановилось сердце. «Кто здесь?» — испуганно озираясь, спросила девушка. «Я ваша соседка по балкону», — усмехнулась в ответ собеседница. «Простите, что напугала, просто увидела, что вы тоже не спите». «Странно. Мне казалось, что я хорошо замаскировалась», — проговорила Лиза. «Но я вижу немного больше, чем мне стараются показать». «Понятно». Лизе было неприятно, что кто-то чужой сейчас врывается в ее пространство, разрушает сложные настройки, которые вполне могли ненадолго подарить девушке минуты спокойствия. Раздумывая, как бы повежливее и поскорее попрощаться и пойти спать, девушка вдруг услышала звуки шагов, и дверь на соседнем балконе закрылась. «Даже делать ничего не пришлось», — выдохнула она, поджала замерзшие ноги и посмотрела в глубину качающегося от ветра скопления деревьев. Удивительным было то, что непонятно откуда возникший и зацепившийся за кроны деревьев лучик света стал быстро перемещаться вперед, потом резко скользнул вниз и притих возле самой земли. Лиза сидела не двигаясь, просто наблюдала за происходящим и гадала, что это за странное явление. На фонарь это точно не было похоже. Спустя несколько секунд Лизе стало сильно не по себе, потому что теперь свечение разделилось на несколько самостоятельных частей, которые вскоре вытянулись, обрели некую форму и направились к гостинице. Лиза очень хотела сейчас ретироваться в номер и просто забыть об этом происшествии, но тело отяжелело, руки и ноги не слушались, и она просто не могла двигаться. «Не бойся», — послышался тот же голос, но уже совсем с другой стороны. «Тебе нужно привыкнуть к странным встречам, потому что теперь в твоей жизни их будет много. Прости, буду исчезать и появляться. Общаться с тобой могу только через адаптивных проводников». «Через кого?» — слабым голосом спросила Лиза. «Есть люди, которые без труда адаптируются, и с ними у меня полный контакт. Ну, что-то вроде краткого подселения». Женский голос усмехнулся. «Это обычно не обезображенные интеллектом люди, не занимающиеся собственным развитием. Среди постояльцев этой гостиницы, конечно же, такие есть. И, наконец, я могу с тобой поговорить, впервые с тех пор, как ты приехала в Карельск». «Я, наверное, сплю». «Нет». «Кстати, после нашей беседы ты начнешь спать». «Прежний проводник», — собеседница помолчала, «тот, кто выступал в роли твоего первого жениха и повел тебя коридорами ритуалов, правильно нащупал твою энергию, но он был слишком слаб и неопытен, а тем более его изнутри просто жгла жажда, и, конечно, он только приоткрыл дверь в другой мир». «Я все-таки схожу с ума», — пробормотала Лиза. «Каждый называет это по-разному. Кому-то не хватает смелости пойти вразрез с общественным мнением, иные просто не хотят другой жизни, хотя имеют к этому все данные и возможности. Поэтому я предлагаю тебе, как только ты сможешь остаться одна, навестить меня. И мы сможем с тобой поговорить о сотрудничестве». «И где же я могу навестить вас?» — с опаской спросила Лиза. «Здесь недалеко есть энергетически сильное место. Там мы сможем без труда поговорить. Просто если с утра ты сможешь остаться одна, то выйди на улицу, а дальше твой внутренний компас сам приведет тебя на место». После этого видение в лесу растаяло, голос пропал, и Лиза почувствовала, что осталась одна. С недавних пор в жизни девушки произошло столько странных событий, что сейчас она уже даже не удивлялась. Просто естественный страх перед необъяснимым брал верх, и постоянно сопровождавшие ее желание вернуться в прежнее русло тянули вниз. Но сейчас Лиза твердо решила, что все время противиться внутреннему зову — это значит просто впустую тратить жизнь. Утром, как только Данила со Стеф отъехали от гостиницы, Лиза вскочила с кровати, собралась и незамеченной вышла из здания. Девушка быстро углубилась в лес, чтобы ее никто не видел, но потом остановилась в нерешительности, потому что никакого внутреннего компаса она не чувствовала, а идти наобум в рассветной сумятице непогоды было глупо. Потоптавшись на месте, Лиза раздраженно фыркнула и, натянув капюшон, процедила: «Если я на каждый свой сон буду так реагировать, то 100% сойду с ума». «Сойти с ума» — очень общее выражение. Ведь разграничение и дисбаланс цельной личности, что призвано называть душевной болезнью, не говорит о том, что человек болен. Он просто живет в другом мире. Его физическая оболочка и сознание просто не подошли друг к другу. При создании нарушился код или произошла другая ошибка, и теперь весь отмеренный физической оболочке век, они заточены друг с другом. Хотя многие считают, что это есть путь учения, когда притираются грани души, сознания и физического проявления. «Вы могли бы не так неожиданно появляться?» Испуганно выдыхая, Лиза стала оглядываться. «Где вы?» «Лиза, у меня нет физического проявления. Сейчас в гостинице не осталось необходимых проводников, поэтому я покажусь в естественном виде. Ночью мы уже встречались». Из-за ближайших деревьев выплыли те самые островки света, что девушка ночью наблюдала с балкона. Они окружили стоящую на полянке Лизу и замерли. «Мне сложно принять все, что происходит», — пробормотала девушка. «Зачастую фундаментальные знания, причем я сейчас говорю про сугубо личный вывод индивидуума про то, что у него таковые есть, так вот они мешают воспринимать тонкие оттенки окружающей действительности. Среди тех, кого привычно объединяют общим словом «человек», встречается великое разнообразие видов, которым просто удобно принимать таковую форму, чтобы у остальных не оставалось лишних вопросов. Многие пугаются слова «привидение», а порой даже не знают, с кем рядом стоят в очереди в магазин. «Лиза, будете ехать в метро, обязательно обратите внимание, если увидите, что сидит вроде бы обычный человек, но при этом правая ладонь лежит на коленях, раскрытой вверх, а левая повернута вниз». «Вот так поступают?» Свечение замолчало, подбирая слова. «Ну, скажем, таких называют колдуны. Не те, кто тиражирует свои лица в газетах, а настоящие, кто живет в прослойках между мирами. Они приходят сюда подпитаться нужной энергией и сбросить ненужную. Причем справа от него будет сидеть здоровый и красивый человек, обычно мужчина, а слева обязательно старушка». «Надеюсь, когда-нибудь попаду в метро. Давно не было причины там кататься». «А зря», — возразил голос. «Ведь там, среди скопления людей, отрезанных от дневной суетной жизни слоями земли, встречаются интересные сущности. Конечно, в основной массе они все обычные, но если присмотреться опытным взглядом, то можно выявить такие странные объекты, что теряешься в догадках, кто вообще перед тобой стоит». «Зачем я вам?» Лизе переставала нравиться ситуация, почему-то становилось страшно, и хотелось просто уползти в какую-нибудь нору беспамятства. «Ну, твоя...» — голос ненадолго замолчал. «Составляющая сейчас созревает и встраивается в схему, где ты сможешь расшифровать и доносить до людей послания из наших миров. Может быть, со временем в тебе раскроются еще какие-то таланты, но сейчас полезно заострить свое внимание именно на развитии этого». «То есть в параллельном мире в отделе кадров мне выдали должность?» — нервно усмехнулась Лиза. «Ну, можно сказать и так. И в этом случае все будет работать несколько точнее, чем у людей, потому что каждый должен трудиться на своем месте, а не там, куда его приводят зрительные импульсы». «В смысле?» — не поняла Лиза. «Лиза, возьми любую административную схему. Свои места занимают те, кто может работать в определенном направлении. К сожалению, у людей в большинстве случаев пирамида расположена неверно. Пирамида должна быть перевернутой, то есть наверху большая воронка, где учитывается работа каждого энергетического сгустка, что составляет основу фундамента, а в самом низу самая большая сила, которая центрирует эти силы и удерживает баланс. Люди же из-за своей лени делают все наоборот. И не всегда виновата верхушка пирамиды, поверь, никто не пройдет мимо ценной вещи, просто валяющейся на дороге. В основном расшатывает систему нижнее звено. Любая пирамида — это копирка космической схемы распределения энергии, просто пользоваться не умеют. Точнее, кто-то умеет и ловко пользуется, зашифровывая эвакуационные карты. «Опять не поняла», — потрясла головой девушка. «Объявляя все необъяснимое вымышленным и не имеющим никакого отношения к реальности». «Хорошо. Хорошо. Я не все поняла, но мне нужно возвращаться, а мы, как я понимаю, не подошли к самой сути», — сказала Лиза. «Да, ты права. Я философ и всегда тону в этих бесконечных рассуждениях на тему гармонии мира, которая постоянно находится в клетке ограниченности», — вздохнуло свечение. «У тебя свой путь. Данила к тебе так привязан еще и потому, что его внутренние настройки разглядели в тебе бесценного проводника и переводчика, хотя романтические чувства тоже сильны. Лиза, тебе пора перестать прятаться и кокетничать со своим естеством. Нужно учиться, изучать энергии, смотреть на окружающий тебя мир с другой стороны. Наступило время, когда ты должна принять решение, расслабиться и просто выпустить свою сущность на волю». «Это все, конечно, очень хорошо, но как это сделать?» «Я помогу тебе. Ты уже сбросила шелуху неосведомленности и страха. Свечение за долю секунды оказалось прямо перед Лизой. Теперь просто закрой глаза и окунись в свой внутренний мир». Лиза послушно прикрыла веки. Сначала ей казалось, что внутри просто разливается тепло. Потом оно стало перерастать в пощипывающий жар, и через секунду девушка каталась по траве от пожирающего ее внутреннего пламени. Когда Лиза очнулась и смогла приоткрыть глаза, то обнаружила себя лежащей в сырой траве на поляне. Все вокруг было в точности так, как до страшного обморока, но чувствовала Лиза себя теперь совсем по-другому.